Глава 43. Рисунки для детей. Вернувшись в маленькую гостиную Джорджа, мы плотно закрыли ставни на запотевших окнах. Затем заново развели огонь в камине, добавив к почти затухшим углям свежих поленьев, раздобыли и зажгли побольше свечей, пока, наконец, не создали вокруг себя светлое и теплое гнездышко. Но я долго не мог согреться, и меня по-прежнему трясло мелкой дрожью. Вот что значит, скажу я вам, душевный холод. Если бумаги сгнили... Дадли стянул мокрые сапоги и поставил их у камина. Я даже не смогу рассмеяться. Руки у меня раскраснелись, потрескались и покрылись множеством порезов и царапин. Я пытался размять их над огнем, когда с лестницы до нас донеслись шаги. На пороге показался Ковдрей. Сложив руки на животе, он остановился в дверях. Синеватые мешки под глазами выдавали его усталость. — Мы не воры, хозяин, — сказал ему Дадли. — Разве что взяли у тебя охапку дров. Ковдрей посмотрел на стол и отвел взгляд, ибо могильная грязь была повсюду вокруг стола. И на нас. От нас воняло могилой. «Я видел, как вы уходили. Подумал, может, смогу вам чем-то помочь?» «Ты что, никогда не спишь?» «Не сплю, если чувствую, что придется проснуться, мастер Робертс». «Как может быть в этом уверенным?» — удивился Дадли. «Который теперь час, мастер Ковдрей?» «Четвертый. Я все равно встал бы через пару часов. Принести что-нибудь?» «Маленькая, маленькая кружка пива была бы кстати». Я не смог подавить волнение в голосе и немного покоя, если не трудно. «Думаю, он хотел сказать, что если заявится Кэррию, то не пускай этого ублюдка к нам», — добавил Дадли. «Я принесу вам пиво. А сэр Питер остановился в Медвелле». «Вот как?» «Говорят, они с сэром Эдмундом уедут после утренней службы в Уэллс». «На суд». «Суд будет утром», — добавил Ковдрей, — «в понедельник». «Ковдрей», — он повернулся ко мне, хлопья подсохшей земли упали с моего рукава. «Если вы видели, как мы уходили, то не заметили ли вы кого-либо за нами?» Дадли хмуро посмотрел на меня, но я проигнорировал его взгляд. Что должен был подумать Ковдрей, видя, на кого мы похожи? «Нет, доктор», — ответил он, — «никого не было». Перед уходом он мельком взглянул на то, что лежало у нас на столе. Предмет примерно в 1 фут длиной и шириной, 9 дюймов, но не толще моего запястья. Зловонный и грязный. «Он знает, кто мы такие», — сказал я. «Черт, он знает!» «Нет», — возразил Дадли. «Он только знает, что мы не те, за кого себя выдаем. Открывай бумаги!» Мы подвинули стол ближе к огню, и я склонился над кожаным свертком. Его со всех сторон запечатали воском. Дадли держался на расстоянии. «То, что ты ожидал увидеть!» «Не знаю, чего я ожидал». Я вынул кинжал и принялся отковыривать воск. Перед возвращением в трактир мы положили камни на место, засыпали могилу землей, утрамбовали ее ногами как можно плотнее и с помощью черенка лопаты вбили крест в грунт. Затем, несмотря на холод, страх и настойчивую необходимость поскорее уносить ноги, я просидел несколько минут у ручья на границе участка, смывая ледяной водой грязь с рук и лица. «Если это чертова Библия!» — ворчал Дадли. Сняв печати, я медленно переворачивал листы. «Это дневник», — ответил я, — «в кожаном переплете». Я сел и смотрел на него. На передней странице не было ни одной надписи. Листы побурели и пропитались сыростью, некоторые склеились вместе. Не сильно пострадал, Джон. Читаемо. Я просунул лезвие между двумя страницами, развернул. Взглянул на чернильные диаграммы и написанные каракулями пояснения к ним. Читаемо, надеюсь. Не спеши. Присмотревшись поближе, я заметил, что некоторые записи были выскоблены, затушеваны и замазаны чернилами, будто в гневе. Я перевернул еще несколько листов, всего их было не более 20, часть страниц осталась пустой. Больше половины страниц занимают фрагменты карт. Некоторые расположены на двух страницах, а некоторые, я развернул книжку, сделаны в другом масштабе. Только о чем это все говорит? Не имею, я поднял глаза, ни малейшего представления. То есть умнейший человек в мире? Иногда на это уходят месяцы, даже годы. Но у тебя, конечно, есть это время. Погоди-ка. Запись «Холм Михаила» нельзя было перепутать ни с чем. Я заметил ее в правом верхнем углу страницы и чуть дальше «Аббатство». Пододвинув ближе еще несколько свечей, я расставил их вокруг книги, будто в надежде на то, что сама их симметрия поможет истолковать смысл записей на страницах. Здесь план этой местности, какой-то ее части, во всяком случае. Карта сокровищ? Я пожал плечами. Постепенно я разобрал названия мест. Гластонбери, прежде всего. Затем Меар. Стрелка указывала на Уэльс. На плане были обозначены холмы, дороги и река. Волнистые линии явно подразумевали болото. В центре страницы была начертана окружность, внутри которой изображались фигурки. Одни нарисованы грубо, другие выведены более тщательно. Символы — крест, колокол, маленький череп. Стрелка указывала на север. Я присел и задумался. Дадли пристально смотрел на меня, будто ожидая начала объяснений, решения загадки. У меня ломило руки. Мозг словно окоченел. «Нарисовано рукой Леланда?» — спросил Дадли. «Похоже на его почерк. В моей библиотеке имеется несколько его рукописей. Я видел гораздо больше. Студентам писывал с них копии, когда изучал географию и картографию, и нам известно, что он работал с Кейт Бурроу». «Над планом этих мест? Как-то связано с его планом дорог?» «Здесь его путевые заметки». Я снова медленно пролистал дневник. Слов было мало. И все названия мест или топографические особенности — ручей, камень, живая изгородь, граница и рисунки различных предметов. Работа не завершена, только начальная стадия, только скелет карты. Тогда почему Кейт Бурроу так упорно ее изучала? Возможно, она тоже работала над составлением карты. Думала, что когда-нибудь он вернется. И потом он помешался рассудком. Перетрудился, как говорят. Взвалил на себя неподъемную задачу составить карту всей Англии и описание ее топографии. Вникал в исторические подробности каждого холма и долины, каждой реки королевства. Его интересовало все, что можно отметить на карте. Он даже не представлял всей трудности своей задачи и быстротечности человеческой жизни. Я мог ему посочувствовать. Я и сам хорошо знал, что значит просыпаться среди ночи, в страхе осознавая краткость отведенного мне времени жизни и невозможность познания всего, что должно узнать. Неудивительно, что Леланд, как и я, тянулся к алхимии и астрологии в надежде, что помощь небес приведет нас к созданию эликсира. «Может быть, он уже потихоньку сходил с ума, пока чертил свои карты», — предположил Дадли. и уродовал их картинками для детей. Что? Разными зверушками. Я недоуменно посмотрел на него. Ты издеваешься? Ладно, что видишь ты? Смотри. Дадли склонился к карте и начал водить по ней пальцем. Вот пес и птица с хвостом, как у павлина. Робби, — ответил я, — лучше принеси пиво. Леланд — образованнейший человек и хорошо знакомый с магией карт. Необъятные просторы суши и моря в уменьшенном виде нанесены на бумагу так, что наш глаз видит их будто бы с высоты. Как и я, Леланд изучал работы Платона и Пифагора, и, кроме того, труды Гермеса Трисмегиста Египетского. Образованнейший человек, доведенный знанием до помутнения разума. Дадли вышел из комнаты и зашагал по коридору к пивному залу, оставив меня снова и снова перелистывать страницы в исступленном молчании. Наклонив книгу, я едва не подпалил тонкую бумагу в свечном пламени. Потом обнаружил еще один рисунок, где был обозначен дьявольский холм. На сей раз один из его склонов был жирно выделен чернилами, являясь частью гораздо большего изображения, принятого Дадли за птицу с павлиньим хвостом. Внутри рисунка тонкими линиями были выведены границы полей. Возможно, будь я сейчас дома, я разобрался бы в этом с помощью тех работ Леланда, которые хранились в моей домашней библиотеке. Либо, в конце концов, понял, что все это не представляет никакой важности. Бессмысленные каракули сумасшедшего, винившего себя в падении разоренного Кромвелем Гластонбери. Дадли поставил на стол кувшинчик пива и пару кружек. Две превосходные оловянные кружки, как я заметил. Такую честь нам оказали впервые. Может быть, проще понять, если вырвать листы и сложить их вместе, предложил Дадли. Хотя бы какой-то шанс. Если бы он захотел, он так бы и сделал, возразил я. На самом же деле мне просто ужасно не хотелось испортить книгу. Мне нужно время, Робби. «У тебя нет времени!» Дадли опустошил свою кружку и, позевывая, потянулся. «Не понимаю. Не считаю себя идиотом. Но просто не понимаю, как можно стоять на земле и наносить на карту холмы и реки, как будто ты птица и видишь их сверху». «Это длительный и трудный процесс, Робби. Приходится много ходить по земле. Ты едва оправился от болезни, тебе нужен покой. Почему бы тебе не вздремнуть до рассвета?» Дадли взглянул на меня сверху кривой улыбкой. «Не значит ли это, что ты хочешь остаться наедине?» «Кто сказал, что я не научил тебя ничему полезному?» Я засмеялся. «Должно быть смехом отчаяния. Разочарование в бумагах, которые мы нашли, должно быть, выразилось у меня на лице». Когда я проснулся 2 часа спустя, лежа головой на руке поверх стола, 3 сальных свечи расплавились в зловонную жижу. Меня тошнило от самого себя. Поленья в камине истлели в уголь и пепел, и я вновь вспомнил о Нелл. Еще один день в подземелье у Элса, и она предстанет перед беспощадным судьей и самодовольными, благочестивыми присяжными заседателями из черни. Моя одежда высохла и задубела от грязи. С первым светом бледной зари я вышел до ветру во двор. Стоял и слушал щебет утренних птиц и гулкие распоряжения Ковдрея, которые тот раздавал служанкам. С другой стороны двора осел добродушно наблюдал за мной у входа в конюшни. Луна еще не скрылась из виду, и кое-где догорали последние звезды, остаток моего ночного сада. Моего сада. Джон Ди, величайший из всех искателей приключений, человек глубочайших познаний и эрудиции, ее Мерлин. Какой же я был болван! Ничего не достиг, не продвинулся ни на йоту. Всего-навсего неудачливый собиратель костей.